Штурм номер 10. Возьмем от клиента все, не только их покупки. Теги: продажи, лидерство, бизнес-девелопмент. На выходе понимание, что еще вам нужно, можно сделать, работая с клиентами. Продолжительность до 90 минут, ожидаемый результат более 10 идей. Модератор, CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники: отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Главная роль клиента – роль покупателя. Но клиент может не только покупать, он может помогать вам реализовывать еще множество других полезных задач, от генерации идей до продвижения. Чем больше компания возьмет от своих клиентов, тем лучше для нее. Вводная часть от модератора. Коллеги, мы все знаем, что клиенты делают одну важную вещь. Они покупают наши продукты, услуги. Но они могут делать намного больше. Давайте посмотрим. Тут лучше вывести слайд с возможными ролями клиентов, его контент будет далее. Что еще они могут нам дать? И подумаем, как мы можем задействовать наших клиентов еще эффективнее. Первый этап. Оцениваем новые роли. Предполагаемое время до 30 минут. Покажите коллегам список возможных ролей клиента. Будет далее, и обсудите, что из перечисленного могут делать ваши клиенты. Покупает. Это понятно. Акционер, опционер. Клиент владеет акциями компании, участвует в распределении доходов. Продает. В книге «Продает каждый» есть описание 14 техник, как это можно сделать. Продвигает. Размещает ваши рекламные сообщения в различных форматах, на своих площадках, выступает в роли вашего амбассадора. Рекомендует. Устно и письменно. Придумывает. Придумывает новые услуги, продукты, идеи рекламных кампаний, слоганы. Оценивает. Дает оценку и отзыв на продукты, услуги, новинки, оценивает идеи акций, компаний, рекламу, идеи, проекты. Тестирует. Тайно или не тайно проверяет, насколько хорошо все у вас работает. Мы писали об этом в книге «Клиентоориентированность без бюджета». Дает обратную связь, активно высказывает свои мысли по поводу важных процессов. Рекомендуем проработать книгу «Фидбэк». Этот список – лишь наша подсказка. Возможно, вы сможете что-то еще делать с вашими клиентами. Например, в книге «Клиентоориентированность без бюджета» мы писали о группе развития отрасли, очень крутая идея, или о том, что клиента можно приглашать на стратегические сессии или мозговые штурмы. По нашему опыту, чаще всего на этом мозговом штурме вспоминают, что у клиентов можно брать рекомендации, использовать их как амбассадоров, получать от них обратную связь, вовлекать в разработку новых решений, использовать в качестве тайных покупателей. Когда вы отберете все новые функции, роли клиентов, можно переходить ко второму этапу. Второй этап. План разворачивания. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор сообщает: мы выбрали новые функции клиентов, которые можем и хотим включить. Давайте теперь подумаем, как мы можем это сделать. Группа разбивается на подгруппы, каждая из которых прорабатывает план необходимых действий для реализации той или иной идеи. Например, первая группа думает, как сделать так, чтобы получать максимальное количество рекомендаций от клиентов. Вторая группа штурмит, как лучше вовлечь клиентов в разработку новых продуктов. А третья креативит, как превратить клиентов в продавцов. В конце этого этапа каждая группа предлагает свой план действий. Финалем. Выбираем лучшие проекты, идеи, назначаем ответственных, устанавливаем сроки. Ваши клиенты готовы дать вам намного больше, чем просто деньги. Думайте, как им в этом помочь. Итоги мозгового штурма. Возьмем от клиента все, не только их покупки. Сделайте список лучших участников. Выпишите топ-5 лучших идей. Выпишите самую крутую идею. запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.